Танцуют все, понимаешь? Давай, давай, давай! Пьяненькие девочки, где попало, шляются. Пьяненькие девочки утром похмеляются. Пьяненькие девочки при ходьбе шатаются. Пьяненькие девочки глупо улыбаются. Давай, давай, давай! Ты вчера напилась, подвернула ногу и ползла и как сва ему породу. Ты упала в лужу! Разорвала юбку и на телефоне покусала трубку. А потом собаке ты стихи читала и блатные песни с нею распевала. Весь забор соседям и списала мелом на траву упала и укрылась сеном. Пьяненькие девочки на траве валяются. Пьяненькие девочки в доску напиваются. Пьяненькие девочки бьют, пока не свалятся. Пьяненькие девочки, вы такие пьяненькие. Пьяненькие девочки, где попало, шляются. Пьяненькие девочки утром похмеляются. Пьяненькие девочки при ходьбе шатаются. Пьяненькие девочки глупо улыбаются. Давай, давай, давай! Попину девятку, через сейчас ее ты превратила в смятку. А потом в подъезде ты каблук сломала и ступеньки носом все пересчитала. За столом в тарелку ты лицом упала. Все решили, хватит, а тебе все мало. Ты смеялась громко и ругалась матом. И во время танца же виляла задом. Пьяненькие девочки на траве валяются. Пьяненькие девочки в доску напиваются. Пьяненькие девочки бьют, пока не свалятся. Пьяненькие девочки, вы такие пьяненькие. Пьяненькие девочки, где попало, шляются. Пьяненькие девочки утром похмеляются. Пьяненькие девочки при ходьбе шатаются. Пьяненькие девочки глупо улыбаются. Just like our little sheepdog. Глупо улыбаются.